День стал клониться к вечеру, и зашумела непогода. И Лиза со страхом глядела, как солнце опускалось все ниже и ниже, а одинокого морского утеса все еще не было видно. И вот и Лизе показалось, что лебеди уже совсем устали и с трудом машут крыльями. Зайдет солнце, ее братья на лету обратятся в людей, упадут в море и утонут, и она будет этому виной. Приближалась черная туча. Сильные порывы ветра предвещали бурю. Грозно сверкала молния. Сердце Элизы затрепетало. Солнце уже почти касалось воды. И вдруг лебеди устремились вниз со страшной быстротой. И Лизе показалось, что они падают. Но нет, они еще летели. И вот, когда солнце уже наполовину ушло в воду, Элиза увидела внизу утес. Он был очень маленький, не больше тюленя, высунувшего из воды голову. Лебеди ступили на камни утеса в ту самую минуту, когда погас в воздухе последний луч солнца. Элиза увидела вокруг себя братьев, стоявших рука об руку. Они едва умещались на крошечном утесе. Море бешено билось о камни и окатывало братьев и Элизу целым дождем брызг. Небо пылало от молний, и ежеминутно грохотал гром, но сестра и братья держались за руки и ободряли друг друга ласковыми словами.